С усилением духа и ростом его огней возрастает и ответственность за них. Назовем ее огнеответственностью. На земле ниже земли не опуститься. В мире тонком падение духа не имеет этих границ. Бездна дна не имеет. На земле сыны света и сыны тьмы могут оказаться рядом, но там твердь уже не поддерживает исчадие ада на своей поверхности, они идут вниз. Свет притягивает свое, бездна – свое. Притяжение устанавливается на земле. Сферу притяжения легко определить по характеру человека и его склонностям. Тьма во тьму отходит, свет к свету. Великое разделение, ныне совершающееся на планете, фатально, ибо происходит на грани двух циклов и смены рас. Каждый поступок, чувство и мысль либо устанавливает новый фокус притяжения, либо усиливает старый. Воздействие фокусов притяжения к соответствующим им сферам постоянно меняется, то усиливаясь, то ослабевая, в зависимости от астрологических условий и гороскопа человека. Волны воздействий подчинены своему ритму. Свободная воля человека реагирует на них, все же сохраняя свободу выбора. Для слабой воли притяжение может оказаться неодолимым. Это происходит тогда, когда неисчерпаемая сила духа не призвана к действию. Если сила притяжения отрицательного фокуса преодолена при жизни в теле, в надземном с ней легче бороться и ее нейтрализовать. Каждая победа над собой на земле имеет далеко идущее следствие. После каждой победы попытки темных лишить победителя ее плодов удваиваются. Тьма и слуги ее напряжены в своих усилиях затянуть сознание землян в воронки темных энергий. Притяжение тьмы опасны тем, что тьма требует своего, то есть заявляет свои права на элементы тьмы, накопленные развоплощенным духом при жизни его на земле. Накоплению элементов света или элементов тьмы способствуют свободная воля человека и свобода выбора. Закон созвучия управляет сферами света и сферами тьмы. Бороться за утверждение света в себе надо еще на земле. Там будет поздно, ибо что связано на земле, будет связано там. И разрешенное на земле разрешено будет и там. Не какие-то люди другие, но только сам человек связывает себя или разрешает, то есть освобождает себя. Древняя формула эта остается ярожизненной ныне и останется такой же в веках. Цветы духа тянутся к свету, но язвы духа влекут дух во тьму. Как пояснить людям, забывшим о свете, что сами себя обрекают на послесмертное пребывание в сферах света лишенных? Усмотреть неизжитые элементы тьмы в своем микрокосме и их устранять упорно и без снисхождения или жалости. Много полезнее, чем замечать их в других, ибо бревно в собственном глазу много труднее заметить, чем сучок в постороннем. Не вынувший бревна из своего глаза не имеет права учить других, как это следует делать. Право наставлять других дает только победа над собой, и только тогда, когда просят. Нет ничего хуже навязывания, которое обычно вызывает ярое противодействие поучаемого.